Глава 23. Лили громко всхлипнула. Ее отец увидел ее, увидел нас. Он лихорадочными движениями принялся натягивать штаны. Затем последовала череда запоминающихся объяснений, ни одно из которых не стоило и гроша Ломанова. Вопросы, проклятия, требования. А я стояла там и думала лишь о том, что эта женщина, находившаяся рядом с отцом Лили, это обнаженная женщина, с которой у него был роман, за 20 лет ничуть не изменилась. Анна София Гутьеррес. Она не умерла. Она не пропала без вести. Она была здесь, натягивала платье через голову. Она смотрела на Лили, на Викторию и на меня. У Лили кровь. Виктории каким-то образом удалось более или менее взять себя в руки. Мы попали в аварию. Она ударилась головой. «Сильно. Лили». Дядя Джей Ди поперхнулся, произнося ее имя. «Нет». Лили говорила не шепотом, но мне пришлось напрячься, чтобы расслышать ее. «Нет», — повторил Джей Ди. «Ты ударилась головой?» «Не подходи ко мне». Лили отступила на шаг. Она дрожала всем телом. «Не разговаривай со мной. Не прикасайся ко мне». Я встала между ними. В моей голове роились миллионы вопросов, но прямо сейчас не имело значения, что эту женщину звали Анной и что мы с Кэмпбелл искали ее. Важно было лишь то, что Лили было больно во всех смыслах этого слова. Ее сердце было разбито вдребезги. «Сойер», — Джей Ди обратил свое внимание на меня. «Что случилось?» Я ненавидела его за то, как он поступил с ней так сильно, как никогда не смогла бы ненавидеть за себя. Лили, стоявшая позади меня, схватила меня за руку. Сначала я решила, что она использует меня как щит, а потом она упала. Лили пришла в себя как раз в тот момент, когда мы выбрались из леса. Она молчала, когда другие белые перчатки окружили нас, когда Кэмпбелл и Сэдди Грейс подошли спросить, что происходит, когда Анна тоже вышла из леса, и все начали перешептываться. Лили молчала весь путь до машины, молчала всю дорогу до больницы. Я осталась с ней, хотя это означало остаться с Джейм Ди. Кэмпбелл написала, что они с Эдди Грейс тоже скоро будут. Я позвонила Лилиан. Что еще мне оставалось делать? В отделении неотложной помощи врачи отправили Лили на компьютерную томографию. И как раз в этот момент приехали Кэмпбелл и Сэдди Грейс. «С Лили все в порядке?» — спросила Кэмпбелл, а затем, поскольку ее нельзя было уличить в излишней заботливости, добавила. «Ужасно невежливо со стороны мисс Хорошие Манеры доставлять неудобства другим из-за травмы головы, полученной по неосторожности». «Лили не в порядке», — ответила я. Кэмпбелл оказала мне услугу, не спросив про меня. «Лили умерла?» — в ужасе спросила Сэдди Грейс. «Ей делают томографию», — пояснила я. Прошла секунда или две, прежде чем последовал следующий вопрос, и за это время я собрала все свои силы, чтобы не оглянуться на Джея Ди, который заполнял бланки. «Что произошло?» — спросила Кэмпбелл. «Кто была та женщина?» Только тут я поняла, что никогда не показывала ей фотографии Анны, которые у меня были. Теперь, когда Лили была вне пределов слышимости, когда ситуация была под контролем, и я больше ничего не могла для нее сделать, чудовищность и абсурдность положения накрыли меня с головой. «Это», — ответила я Кэмпбелл, — «была Анна Гутьеррес». «Я не из тех, кто бросает камни, но...» Кэмпбелл ясно дала понять, что бросание камней неизбежно. Поскольку ситуация оказалась куда сложнее, чем она могла себе представить, я решила избавить ее от лишних хлопот. «Но Анна, похоже, предпочитает определенный тип? Высоких мужчин с густыми волосами и косым пробором?» — простодушно предположила Сэдди Грейс. «Женатых мужчин», — подумала я, но не произнесла этого вслух, как и Кэмпбелл. «Мы должны поговорить с ней», — сказала мне Кэмпбелл. «Спросить ее, был ли у нее ребенок?» Даже мысль о разговоре с любовницей моего дяди вызывала во мне отвращение и ощущение, будто я предаю Лили. Ужасная история. Я потянулась за телефоном и посмотрела на экран. Ни новых сообщений, ни пропущенных звонков. И ничего от Ника. В кои-то веки думать о нем было легче, чем о чем-либо другом. Казалось, вся моя жизнь рушится, но зато ясно было, как божий день, что я просто бросила его до того, как он сам ушел от меня. Понятно, почему он не стал дожидаться моего возвращения. Я могла бы написать ему, извиниться. «Сойер», — не отставала от меня Кэмпбелл, — «разве ты не хочешь поговорить с Анной?» Я хотела и не хотела. Это было ненормально. Со мной было что-то не так. Поэтому я отправила сообщение Нику и стала ждать. Для Лили приготовили палату, но медсестра, пока мы ждали, когда ей закончат делать томографию, сказала, что туда допускаются только члены семьи. Кэмпбелл и Сэдди Грейс остались в приемной, и я наедине с отцом Лили, нашим отцом. «Как долго?» — спросила я его лишенным каких-либо эмоций голосом. Он, такой же взъерошенный, как если бы только что вышел с поля для гольфа или из зала заседаний, посмотрел на меня. «Они привезут ее, как только...» «Как долго ты спишь с Анной?» «Мы не станем обсуждать это, Сойер». «Ты бы предпочел не обсуждать свой нынешний роман?» — спросила я его, прищурившись. «Или тот, который был у тебя примерно за 9 месяцев до моего рождения?» Мой намек подействовал на него, как удар под дых. «Ты?» «Я знаю, да. Я знаю, что ты переспал с моей матерью. Я знаю, что она забеременела от тебя. Я знаю, что ты, как ни в чем не бывало, столько времени притворяешься, что я всего лишь твоя племянница». «Лили...» Я не позволила ему закончить вопрос. «Ты ведь в курсе, что Анна была подругой моей мамы? А ты знал, что они забеременели примерно в одно время? Что они спланировали это?» «Сойер...» Джей Ди схватил меня за предплечье. «Сейчас не время и не место. Он, наверное, еще что-нибудь сказал бы мне, если бы не увидел что-то за моей спиной. Вернее, кого-то». Я повернулась и увидела в дверном проеме Анну Софию Гутьеррес. Трудно было поверить, что у нее хватило наглости явиться в больницу, не говоря уже о палате Лили, предназначенной только для членов семьи. И уж совсем невероятным казалось то, что отец Лили, увидев ее, перестал разговаривать со мной, подошел к ней, взял за руки и что-то прошептал на ухо. Я в изумлении таращилась на них. Секунд 10-15 я стояла, застыв на месте, а затем странная глухая ярость охватила все мое тело. Я вот уже несколько месяцев не признавала своих отношений с этим человеком. А теперь, когда я это сделала? Он ушел. Я не помнила, чтобы делала хотя бы шаг в их сторону, но вдруг оказалась на расстоянии вытянутой руки от них. «Мне нужно идти», — пробормотала Анна. «Зачем она вообще приехала в больницу? Почему последовала за нами из леса?» Это наверняка вызвало кучу вопросов и запустило волну слухов. «Со мной все будет в порядке», — сказал ей Джей Ди. Это стало для меня последней каплей. «По-моему, настоящая проблема здесь — это не вопрос твоего самочувствия». «Эй!» — Анна впервые посмотрела на меня с тех пор, как появилась на пороге палаты. «Полегче. Мы все беспокоимся за Лили». «Вы даже не знаете Лили!» — огрызнулась я. — И совершенно ясно, что она не на первом месте для вас обоих. — Сойер, — низким голосом произнес Джей Ди. — Пожалуйста. — Пожалуйста, что? — отрезала я. — Пожалуйста, не устраивай сцен? Он не успел мне ответить, потому что в палате появился врач и отвел его в сторону. Они начали тихо разговаривать. Я хотела послушать, что они обсуждают, но не могла заставить себя повернуться спиной к женщине напротив. Женщине, которая крутила роман с мужем моей тети. Еще одной участнице пакта о беременности. женщине, о которой мы с Кэмпбелл не нашли никакой информации. «Все будет хорошо», — сказала она мне. Это окончательно вывело меня из себя. «Вы не можете говорить мне, что все будет хорошо», — сказала я, четко выговаривая каждое слово. «И вы не можете беспокоиться о Лили. Вы трахаетесь с ее отцом, этим, без сомнения, вонючим, гниющим куском». «Я все понимаю», — тихо вставила Анна. Она заправила свои светлые волосы за уши. Ее темно-карие глаза смотрели на меня с участием. «Правда понимаю, милая. И ухожу. Я просто... Мне нужно было убедиться, что вы нормально добрались. Я должна была отпустить ее. Я должна была послать ее ко всем чертям. Но некоторых призраков так просто не прогонишь. А прошлое моей мамы, мое прошлое, преследовало меня уже несколько месяцев. Да и Кэмпбелл так настаивала, чтобы мы спросили Анну о ребенке. Наверное, поэтому я вдруг ни с того ни с сего выпалила. Я знаю, кто вы. Вы — Анна София Гутьеррес. Если она и удивилась, что я знаю ее полное имя, то не подала виду. Сейчас я ношу девичью фамилию моей матери — Олсон. Интересно, и как долго она жила под другим именем? Должно быть, она специально усложнила свои поиски. Я Сойер, сказала я ей. «Сойер Элли». На мгновение на лице Анны мелькнуло что-то вроде ностальгии. «Элли всегда говорила, что так назовет тебя, даже если ты родишься мальчиком». Я сделала вдох, выдох и только потом снова заговорила. Получилось хрипло. «Вы всегда мечтали, что у вас родятся девочки». И снова что-то мелькнуло в ее глазах, но она быстро взяла себя в руки. «Я знаю про пакт». Я ждала ответа, но она молчала. «Где вы были? Все эти годы? Что вы делаете здесь? Почему спите с ним?» Она была одной из маминых ближайших подруг. Наверняка она знала, кто мой отец. Или нет. Но в любом случае ей было известно, что Джей Ди женат. «Все это так запутано, Сойер». «Так распутайте!» Анна попыталась пройти мимо меня, но я дотронулась до ее руки. Не схватила, лишь коснулась. Но она застыла на месте, как вкопанная. «Кэмпбелл Эймс сейчас сидит в приемной», — сказала я. «Она моя подруга. И подруга Лили. Вы знаете ее отца». Я позволила Анне переварить услышанное. И хотя у меня словно был полный рот ваты, выдавила. «Что случилось с вашим ребенком?» После этого произошли сразу три события. Во-первых, медсестра привезла Лили после томографии. Во-вторых, приехали Лилиан и тетя Оливия. А в-третьих, Анна Гутьеррес ласково погладила меня по щеке, наклонилась ко мне и прошептала на ухо ответ на мой вопрос. День труда. 03:26. «Сойер, я только что пошевелила своими ногами и руками и своим храмом». «Храмом? Головой, что ли?» «Нет, моим женским храмом». «Твоим женским храмом? Ну, в Библии же говорится, что твое тело — это храм. О, Боже! Мы можем просто вернуться к той части, где ты говорила про свои руки и ноги?»